Глава 4. Кассандра плелась на своей лошади позади всех, чувствуя дискомфорт, надеясь, что через время неприятные ощущения пройдут. В любом случае она должна терпеть. После обеда, когда путники сделали перерыв, она стойко держалась, не показывая, как тяжело дается ей дорога. Держалась в стороне, ухаживая за лошадью, стараясь ни на кого не смотреть. Девушка слышала тихие разговоры, веселый смех Сиены и удивлялась. Принцесса поменяла тактику, очаровывая двух мужчин-оборотней, желая показать, что она не только сильная и отважная, а также очень общительная и веселая, что у нее отлично получалось. К вечеру девушка поняла, что в таком темпе скакать ей невыносимо тяжело. Она начала отставать, стараясь не реагировать на усмешки принцессы и ее охраны, удивляясь, что им так легко. Ночевали путники в харчевне, где ей выделили каморку для слуг, чему Касси была несказанно благодарна. Ополоснувшись в ледяной воде, она тут же погрузилась в сон, не вспомнив про еду. Рано утром она поднялась ни свет ни заря, чувствуя себя разбитой. Позавтракав и сделав все необходимое, вышла на улицу и просто сидела на лавке, чувствуя, как северный ветер окутывает своим неприветливым холодом. Сегодня было ветрено, и темно-синие тучи настроение не улучшали. Потянувшись, девушка со стоном отметила, как невыносимо болят мышцы. Она не представляла, как дальше будет продолжать путь, но выхода не было. Почувствовав взгляд, обернулась и увидела Ревальда, наблюдающего за ней со стороны крыльца харчевни. Стало неудобно, и девушка отвернулась, не понимая, почему он следит за ней. Зачем показывает, что она ему интересна? Это неправильно, как, впрочем, недопустимо. Поднявшись, она направилась в конюшни, взъерошив шерсть своей лошади, погладив ее. Девушка внезапно оцепенела, понимая, что позади нее свирепый хищник. Она не поворачивалась, прекрасно догадываясь, кто там. Стояла и ждала, пока не услышала. «Я оставлю перчатки на лавке. Оденешь их». Ужас того, что будет с ней, когда принцесса увидит заботу оборотня, не позволил сказать ни слова. Девушка захрипела, а потом, со страхом посмотрев по сторонам, только отрицательно повела головой. «Мы на границе. Дальше погода будет все хуже и хуже. Ты не выдержишь», — грубо выдал мужчина, прижимаясь сильнее к девушке, опаляя жаром своего тела. Кассандра это понимала. Девушке до слез было обидно за то, что о ней не позаботились в королевстве, но ничего изменить не могла. Она пожала тонкими плечами и еле слышно просипела. «Я не могу. Принцесса не разрешит», — проговорила и наклонила голову вниз, слыша гневное рычание. А потом мужчина ушел, и она осталась одна. Через час путники поскакали дальше, отмечая резкие изменения в погоде. Принцесса сегодня была одета теплее, полностью сменив гардероб, облачаясь в самое теплое, что у нее было. Она постоянно неслась вперед, громко смеясь, радуясь своей поездке. Кассандре путь давался тяжело, даже не описать, как она старалась не отставать. Девушка вытягивала рукава платья, прятала в них пальцы и двигалась вперед, надеясь, что справится. После обеда девушка начала отставать, потому что не была готова к такой езде в невыносимых условиях. Несчастные часы, что ей выделили за эти года, не могли показать того, насколько она должна быть подготовлена. Главное для таранцев было научить ее кататься верхом, и когда получилось, вовсе запретили, сказав, что достаточно. Путь был тяжелым, проходил через болотистые, замерзшие территории. Животные очень тяжело передвигались. Исключение составляли лишь миртары. С их длинной шерстью и копытами они совсем не замечали похолодания. Уже после обеда у девушки болело все так, что тошнота подступала к горлу. Но она кусала губы в кровь, зная, что не может ничего сказать. Девушка искренне не понимала, почему ей ничего не дали, ведь она же важна и не должна доехать окоченелой сосулькой. Или она ошибается и совсем ничего не значит? Почему все забыли об этом? На ее просьбу ответили, что не положено, грубо предупредив, чтобы она не смела обращаться с такими вопросами. Когда сделали привал, Кассандра с облегчением спрыгнула и, сжав себя за плечи, быстро потирая, чтобы согреться, смотрела по сторонам. Принцесса направилась в сторону, а мужчины занялись миртарами, как и охранники Сиены, лошадьми. Не зная, куда можно пойти по своим надобностям, и понимая, что лошадь нужно обтереть в первую очередь, ведь бока были влажными, Она достала из сумки два полотенца и стала тереть круговыми движениями, отмечая краем глаза, что пришла Сиена и ест яблоко, лениво прохаживаясь по поляне. Девушка пошла в ту же сторону, надеясь, что отдых будет большой. Улучив момент и надеясь, что никто не услышит, спряталась за деревьями. Через несколько секунд она уже пыталась найти ручей или другую воду, ведь не зря здесь сделали остановку, но ничего не нашла. Только доплелась до поляны, как с ужасом заметила, что все уже готовы двигаться дальше. Не успела подойти, как услышала презрительный тон принцессы. «Поторапливайся, а то моей плети без разницы, куда бить и кого». Сглотнув, девушка кивнула и кое-как взобралась на лошадь, закрывая глаза от боли. На мгновение, ощутив спиной яростный взгляд Ревальда, испугалась. Она внутренне чувствовала, что он зол не на нее. Была уверена в этом, но, замечая предвкушение в глазах Сантара, чего-то ожидающего, опасалась, что внимание мужчины к ней плохо закончится. Лучше никак не реагировать, чтобы не быть монетой раздора. Ни к чему хорошему это не приведет.